Глава 31. Планирование победы. 19 ноября 1942 года Красная Армия начала окружение группировки немецких войск, осаждающих Сталинград. «Операция разворачивается неплохо», — телеграфировал Сталин Черчиллю на следующий день. Через три дня немецкие войска оказались в котле. Их командующий, генерал фон Паулюс, предложил прекратить осаду и прорывать окружение. Гитлер приказал остаться и продолжать сражение. Фон Паулюс подчинился, в результате чего его армия медленно и неуклонно уничтожалась. Как предсказывал Черчилль Сталину во время их встречи в Москве, англо-американская операция в Северной Африке сыграла в этом свою роль. Из 500 транспортных самолетов, которые немцы перебросили в Тунис, чтобы предотвратить наступление союзных войск из Алжира, 400 было снято с Восточного фронта, где они осуществляли снабжение войск, окруженных под Сталинградом. Британцы по-прежнему не могли читать секретные сообщения немецких подводных лодок в Атлантике. В ноябре они пустили на дно 721 700 тонн различного груза, больше, чем в какой-либо из военных месяцев. Это вызывало серьезную обеспокоенность тех, кто занимался обеспечением Британии продовольствием и снаряжением. «Вам, у кого такая огромная территория», — телеграфировал Черчилль Сталину 24 ноября, «наверное, трудно представить, что мы в состоянии жить и воевать только в зависимости от состояния морских коммуникаций». 30 ноября, в 68-й день рождения Черчилля, немцы все еще господствовали в Атлантике. Но через три недели состоялся очередной триумф дешифровщиков. Код немецких подлодок был взломан. Оставались некоторые недочеты и задержки, но отныне и до конца войны немецкое командование, направляя свои подлодки на цели, выдавало все их секретные перемещения. Перехват сообщений также показал интенсивное наращивание немцами своих сил в Тунисе. Черчилль понял, что попытка захвата Туниса может оказаться гораздо более длительным мероприятием, чем думалось изначально. Кроме того, операция в Тунисе и наступление на немцев в Африке могло помешать осуществлению десантной операции в Ла-Манше в 1943 году. Ему этого не хотелось, равно как и не хотелось бесконечной подготовки самой операции. Читая сообщения о серьезных изменениях в проектировании десантных судов с учетом уроков, полученных в Диепе, он заметил: принцип «ничто не годится, кроме совершенства» можно сформулировать одним словом – паралич. Черчилль требовал от своих советников разработать план, который позволил бы осуществить переброску десанта через Ла-Манш в августе или сентябре 1943 года. Но все зависело от успеха операции в Тунисе. Сможет ли Монтгомери нанести поражение Роммелю в Ливии к концу января или началу февраля 1943 года и быстро продвинуться на запад? Сам Монтгомери, в отличие от Черчилля, был в этом уверен. «Было бы хорошо, — говорил Черчилль Александеру, — если бы вы по-дружески намекнули от меня генералу Монтгомери, что заявление об уверенности в победе неуместно, прежде чем произойдет планируемое сражение». Планируемое сражение должно было состояться к западу от Табрука, на приморской дороге, ведущей через столицу Ливии Триполи в Тунис. «Не будет ли Монтгомери выглядеть глупо? — спрашивал Черчилль. — Существует ли возможность, что сражение не состоится, и Роммель ускользнет?» В действительности так и произошло. Роммель без существенных затруднений бросил свои позиции и приготовился защищать ливийскую столицу. 12 декабря к западу от Туниса потерпели поражение войска генерала Эйзенхауэра. Контрнаступление его было отбито, а дальше все остановилось из-за сильных и продолжительных дождей. Битва за Тунис грозила растянуться надолго. Гитлер, который требовал от своих армий под Сталинградом сражаться до последнего, также приказал удержать Тунис любой ценой, чтобы вынудить союзников проводить конвои длинным и затратным маршрутом вокруг мыса Доброй Надежды. Черчилль все еще надеялся, что победа в Тунисе будет одержана вовремя и не помешает провести десантную операцию в Ла-Манше осенью 1943 года. Однако на конференции 16 декабря начальники штабов утверждали, что это невозможно. Объем и скорость увеличения контингента американских войск в Британии не соответствовали поставленным задачам. Германия же, благодаря своим прекрасным железным дорогам, имела возможность быстро перебросить эшелонами значительные силы, чтобы противостоять союзным войскам, высадившимся на берег. С военной точки зрения было бы разумнее в течение 1943 года вынудить Италию капитулировать и, возможно, занять Балканы. Поражение Италии могло бы заставить немцев направить войска для удержания Балкан. Черчилль, которого поддерживал Иден, настаивал на приоритете десантной операции в Ла-Манше в 1943 году. Но начальники штабов указали, что американцы больше не планируют держать в Британии достаточно войск для осуществления этой операции. Под строжайшим секретом Маунтбеттен сообщил Черчиллю и начальникам штабов: несмотря на договоренности, американцы свои десантные суда оснащают хорошими двигателями, а на наши ставят двигатели неудовлетворительного качества. Кроме этого, было известно, что множество десантных судов американцы направляют на Тихоокеанский театр военных действий, который и без того поглотил уже так много военных кораблей, что следующий арктический конвой в Россию пойдет без американского сопровождения. Надежды Черчилля на осуществление десантной операции в Ла-Манше в 1943 году оказались подорваны американской политикой. 17 декабря Лондон, Вашингтон и Москва одновременно выпустили весомую декларацию. Черчилль лично ее одобрил. В декларации было заявлено, что систематическое массовое убийство миллионов евреев, о чем свидетельствует появление все новых фактов, является зверской политикой хладнокровного геноцида. В ней также указывалось, что виновные в совершении этих преступлений после войны будут преследоваться и предаваться суду. Черчилль лично настаивал, что убийцы не должны избежать справедливого наказания. Кроме этого, он пристально следил за помощью еврейским беженцам. Узнав на этой неделе о благополучном спасении с Балкан 4500 еврейских детей и сопровождавших их 500 взрослых, он записал: «Браво!». Четвертое военное Рождество Черчилль встречал в Чекерсе, в кругу семьи. В день Рождества он узнал, что адмирал Дарлан, бывший главнокомандующий войсками вишистского режима, ставший верховным представителем Франции в Марокко и Алжире, был убит в собственной штаб-квартире французским студентом. «Убийство Дарлана, — позже записал он, — безусловно преступное, освободило союзников от неловкости сотрудничества. В то же время за нами остались все выгоды сотрудничества с ним во время чрезвычайно важных часов высадки». На место Дарлана Черчилль и Рузвельт назначили генерала Жиро, недавно бежавшего из немецкого плена. Стремясь разработать и согласовать англо-американскую стратегию на 1943 год, Черчилль решил снова встретиться с Рузвельтом, на этот раз в Северной Африке. Мэри Черчилль написала в дневнике 3 января 1943 года: «Похоже, у него может случиться коронаротромбоз. Это может произойти от чего угодно, например, от долгого полета на большой высоте. Вопрос в том, следует его предупреждать или нет. Мама думает, что не следует. Я с ней согласна». Через 9 дней Черчилль полетел в Касабланку с начальниками штабов, членами Комитета объединенного планирования и Маунтбеттеном. 14 января эта внушительная команда встретилась с Рузвельтом и американским комитетом начальников штабов. Дискуссии длились 8 дней, и в результате был принят ряд важнейших договоренностей. Главным стало решение о приоритетности действий в Средиземноморье над десантной операцией в Ла-Манше. С учетом нехватки транспортных судов и боевых кораблей сопровождения, было также определено, что наиболее реалистичной целью десантной операции после захвата Туниса является Сицилия. Войска не придется перебрасывать через Атлантику, их можно взять в Северной Африке. Для проведения же десантной операции в Ла-Манше в 1944 году в Британии к концу 1943 года должно быть сосредоточено 938 тысяч американских войск. Но уже в середине 1943 года должно прибыть достаточное количество войск, чтобы проводить рейды на материк с целью спровоцировать войну в воздухе. Если сокращение материальных ресурсов и упадок морального духа немцев позволят, следует занять укрепленный плацдарм на Шербурском полуострове. Снова были расставлены приоритеты. Прежде всего, победа над Гитлером, затем над Японией. «После того, как Германия будет поставлена на колени», — заверил Черчилль Рузвельта, «Британия продолжит войну с Японией всеми имеющимися в ее распоряжении средствами». Чтобы снять какие-то сомнения в том, что Британия готова на это, Черчилль согласился сделать публичное заявление, что Соединенное Королевство и США будут вести войну до тех пор, пока не добьются безоговорочной капитуляции Германии и Японии. Не будет ни перемирия, ни мирных переговоров, ни сделок. Только полная и безоговорочная капитуляция обеих армий. Чтобы обмануть немцев относительно начала десантной операции в Ла-Манше и успокоить русских, требовавших открытия Второго фронта в 1943 году, в Касабланке был выработан план отвлекающего маневра. Он состоял из трех компонентов. Американский десант на побережье Британии, англо-российская наступательная операция в Норвегии и англо-американский десант в районе Па-де-Кале. Последнему было решено придать дополнительную достоверность с помощью британских агентов и французского движения сопротивления. Им следовало имитировать подготовку к встрече десанта таким образом, чтобы немцы всерьез отнеслись к надвигающейся угрозе. К несчастью, немцев обмануть не удалось, и 400 агентов были арестованы. 23 января, в последний день конференции, части 8-й армии вошли в Триполи. «Роммель все еще летит перед ними», — сказал Черчилль корреспондентам газет на следующий день. Затем он в компании с Рузвельтом отправился в Марракеш, чтобы показать ему свое любимое место отдыха в 1936 году. На машине до него было 5 часов езды. Вечером оба любовались отблесками заката на заснеженных вершинах Атласских гор. «Самое красивое место в мире», — заметил Черчилль. На следующее утро Рузвельт уехал, а Черчилль остался еще на день, послав телеграмму Клементине: «Хочу днем немного порисовать». Вид Атласских гор стал единственной картиной, написанной Черчиллем за всю войну. Из Марракеша Черчилль улетел в Каир, где 27 января, после переговоров с полковником Киблом, руководителем отдела специальных операций на Ближнем Востоке, и своим прежним помощником Биллом Дикином, тоже работавшим в этом отделе, решил направить делегацию к лидеру партизан в Югославии, коммунисту Иосипу Брозу, известному среди своих сторонников как Тито. Дикин первым вызвался отправиться к нему в компании с капитаном Уильямом Смитом и 2 радистами. 30 января Черчилль вылетел из Каира. Полет вдоль побережья Палестины и Сирии в город Адана на юге Турции продлился 4 часа. Оттуда на поезде он проехал около 10 километров до того места, где на боковом пути стоял другой поезд, в котором находился президент Турции Исмет Инёнью. В первый день переговоров Черчилль пытался уговорить турок принять британскую и американскую помощь в случае агрессии Германии против Турции. Инёнью не стал делать никаких обещаний, подчеркнув, что Турция на данный момент нейтральна. На следующее утро Черчилль сказал Инёнью, что в случае благоприятного стечения обстоятельств в интересах Турции будет сыграть свою роль. Договорились, что офицеры британского штаба незамедлительно отправятся в турецкую столицу, чтобы совместно с турецким генеральным штабом разработать планы по перемещению и обеспечению британских войск в Турции, если страна окажется втянутой в войну. Из Аданы Черчилль за полчаса перелетел на Кипр. Переночевав там, он утром пообщался с офицерами и солдатами 4-го гусарского полка, почетным командиром которого он являлся. «Уинстон был великолепен», — написал командир полка жене. Излучал уверенность и произнес очень зажигательную речь. В тот же день Черчилль узнал, что окруженная под Сталинградом немецкая группировка прекратила сопротивление. 45 тысяч человек были взяты в плен. «Поистине изумительный успех», — телеграфировал он Сталину. Вечером Черчилль ужинал в британском посольстве в Каире. На ужин не присутствовал и Рэндольф. Отец с сыном вели перебранку через меня, что вызывало заметную неловкость, заметил сэр Александр Кадоган. Тем не менее, нам удалось навести Уинстона на разговор об амдурманской кампании, за которой он ухватился и проговорил за столом до 11:30. Следующим утром Черчилль вылетел из Каира в Триполи. Полет протяженностью 2200 километров проходил над пустыней, еще недавно находившейся в руках немцев, и продлился почти 6 часов. В Ливии он выступил перед военнослужащими 8-й армии. «Когда напишут историю войны и станут известны все факты, — сказал Черчилль, — о ваших подвигах будут складывать песни и рассказывать легенды, которые надолго переживут всех нас, собравшихся здесь». Ночь Черчилль провел в одном из армейских грузовиков, оборудованных для жилья, а 4 февраля приехал в Триполи. Со слезами на глазах он наблюдал за маршем 51-й горной шотландской дивизии и других подразделений союзных войск. Его военный секретарь, полковник Джейкобс, записал: «Горечь падения Тобрука перекрыла радость этого утра в Триполи. Во время пикника, устроенного Монтгомери, в небе появились клубы разрывов. Зенитчики заметили немецкий самолет-разведчик и отогнали его». Днем Черчилль побывал с инспекцией в новозеландской дивизии, после чего понаблюдал за ходом восстановительных работ в гавани Триполи, поужинал с Монтгомери, а спал уже в бомбардировщике, который вылетел в Алжир под утро 5 февраля. После 5-часового полета в 9 утра он уже был в Алжире. День провел в переговорах с новой французской администрацией. В частности, Черчилль выступил за то, чтобы были аннулированы все установленные режимом Виши законы, попирающие права алжирских евреев. В полночь он поднялся на борт своего бомбардировщика, чтобы вернуться в Англию. Но из-за каких-то технических проблем двигатели не завелись. Просидев 2,5 часа у летного поля, он среди ночи вернулся в Алжир, где утром 6 февраля встретился с двумя бывшими высокопоставленными чиновниками правительства Виши. Они теперь работали в алжирской администрации. Я сказал, что если они готовы быть с нами, мы не будем обращать внимания на прошлое разногласие. Позже вспоминал он. Днем Черчилль поиграл в бейзик с Рэндольфом, после чего вернулся на аэродром. Там выяснилось, что один из двух бомбардировщиков, на котором возвращались из Касабланки участники конференции, потерпел крушение, и 2 человека погибли. Сидя в своем самолете и ожидая взлета, Черчилль заметил Джейкобу: «Было бы жаль уйти в середине такой интересной драмы, не увидев финала. Впрочем, сейчас уже не самый плохой момент для ухода. Дальше прямая дорога, и даже правительство справится». После 8,5 часов полета, почти в полночь, самолет приземлился в Англии. К часу ночи Черчилль на поезде прибыл в Лондон и обнаружил, что на перроне, кроме жены, его встречают 13 членов его правительства. Он отсутствовал почти 4 недели. «Пожалуйста, позволь мне зайти в вагон до того, как ты выйдешь», — заранее написала ему Клементина. «Хочу неофициально поцеловать моего снегиречка и не быть при этом сфотографированной». Из Лондона они с Клементиной уехали в Чекерс, где вечером того же дня он отчитался перед военным кабинетом о своей поездке. Через 4 дня, 11 февраля, Черчилль, выступая в палате общин, объявил: «Главная цель англо-американской политики – любыми возможными способами заставить врага гореть и истекать кровью, так же, как он горит и истекает кровью на всем обширном русском фронте от Белого до Черного моря». Черчилль был недоволен 3-месячной паузой между захватом Туниса и вторжением на Сицилию. Эйзенхауэр хотел увеличить ее еще на месяц. 13 февраля Черчилль отправил телеграмму Гопкинсу: «Считаю отвратительным, что в апреле, мае и июне мы не убьем ни одного немецкого или итальянского солдата, в то время как русские гонят 185 дивизий». После возвращения из Северной Африки 7 февраля Черчилль чувствовал себя неважно. 16 февраля выяснилось, что у него воспаление легких. В течение недели он лежал в постели с высокой температурой и в плохом состоянии. «Очень печально, что он болен, особенно зная, что он терпеть не может такое состояние», — — написала Элизабет Лейтон родителям. «Он очень любезен, когда к нему кто-то приходит, и явно рад с кем-нибудь повидаться». Черчилля подбодрила телеграмма от Монтгомери. «Восьмая армия вытеснила немцев из Бен-Гардана на территории Туниса и захватила аэродромы в Меденине». Он также узнал, что порт Триполи, после возмутившей его волокиты с восстановлением, уже полностью функционирует. Он немедленно попросил передать солдатам, работающим в порту, что они разгружают историю. На западе Туниса войска Эйзенхауэра опять потерпели поражение от немцев, потеряв 170 танков и задержав, по крайней мере, на месяц освобождение Туниса. Тем самым была поставлена под сомнение назначенная дата вторжения на Сицилию. 19 февраля все еще больной Черчилль предложил, не дожидаясь американцев, самостоятельно начать операцию на Сицилии, если Монтгомери сможет один справиться в Тунисе. 20 февраля войска Роммеля оттеснили американцев от перевала Кассерин. Мэри, встретившись с отцом на следующий день, записала: «Я была потрясена, увидев его. Он выглядел таким старым и усталым, лежа на спине в постели». 20 февраля Черчилль был еще слишком плох, чтобы работать с документами. Но через два дня, при температуре 38,9, он продиктовал семистраничное письмо королю, отвечая на его озабоченность англо-американским сотрудничеством в Тунисе. Черчилль написал, что это его не сильно беспокоит, но сообщил, что во время сражения за перевал Кассерин он читал немецкое сообщение, дешифрованное в Блечтли, в котором предписывалось возобновить наступление с учетом, как там было сказано, низкой боевой ценности противника. Тем не менее, Черчилль был уверен в американцах и написал королю, что они умеют извлекать уроки из поражений, а неудачи только закаляют их боевой дух. Американцы восстановили контроль над перевалом 24 февраля. К 3 марта Черчилль достаточно окреп, чтобы вернуться в Чекерс. Там с генералом Исмеем, которого дружески называл Мопсом, он принялся за разборку множества скопившихся телеграмм. Медицинская сестра, которая поехала с ним, позже вспоминала: «Я была просто поражена его энергией и решимостью как можно скорее преодолеть болезнь. Он говорил мне, что слишком много пьет и ест, ростбиф на завтрак, совершенно не занимается физическими упражнениями, но намного здоровее, чем старик такой-то, который на два года меня моложе. Он любит смотреть кино, особенно выпуски новостей, и радуется, увидев себя в кадре. Смотри, Мопс, это же мы! Со мной он очень любезен, заинтересовался, узнав, что мой муж – лейтенант медицинской службы на эсминце, который сопровождает конвои в Россию». На третий день пребывания в Чекерсе Черчилль писал другу: «Мне уже намного лучше, но хочу остаться здесь еще на несколько дней. Разумеется, я работаю, где бы ни был и в любом состоянии. Это мне помогает». 21 марта он выступил с радиообращением из Чекерса. Это было его первое выступление более чем за год. Черчилль говорил о планах построения послевоенной Британии, опираясь, как и в далеком 1908 году, на идеи Уильяма Бевериджа. Именно отчет Бевериджа лег в основу новой схемы. Черчилль говорил о необходимости создания прочной системы здравоохранения на основе обязательного государственного страхования от колыбели до могилы, обеспечении более широких возможностей получения образования и честной конкуренции, чтобы в Британии могли появляться лидеры из любого типа школ и в самых разных галстуках. Традиции, конечно, должны играть свою роль, но необходимо, чтобы государственные и частные предприятия вместе тащили национальную телегу. Во время выступления Черчилля перед ним положили листок бумаги. «Я только что получил сообщение от генерала Монтгомери, прочитав, — сказал он своим слушателям, — «Восьмая армия наступает. Бог в помощь им в их борьбе, и давайте направим все усилия на войну, на еще более энергичное достижение нашей высшей цели». Бои продолжались более недели. Итальянские и немецкие войска, теперь под командованием генерала Мессе, отбили лобовое наступление Монтгомери, вынудив того перейти к альтернативному плану – широкому фланговому обходу. 27 марта, когда стал очевиден успех этого маневра, Черчилль телеграфировал Монтгомери: абсолютно уверен, что вы с ними справитесь. На следующий день Монтгомери телеграфировал, что сопротивление противника разваливается. «Браво!» — откликнулся Черчилль. «Я в этом не сомневался. Теперь только осталось их сцапать». Но противник отступал очень организованно, а поскольку Монтгомери проявлял крайнюю осторожность, то пленных было немного. Немецкие и итальянские войска не собирались так просто оставлять тунисские берега. Гитлер с его обычным упрямством направляет в Тунис дивизию «Герман Геринг» и 999-ю дивизию в основном воздушным транспортом. «Задействовано как минимум 100 тяжелых машин», объяснял Черчилль Сталину замедление разгрома немецких и итальянских войск в Северной Африке. В результате дешифровки сотен немецких сообщений он по-прежнему получал точные сведения обо всех намерениях Гитлера. Черчилль тратил огромное количество времени и сил на тщательное изучение всей этой информации. Черчилль объяснял своей новой секретарше Мариан Холмс: «Вы не должны бояться меня, когда я ругаюсь. К вам это не относится. Я думаю о работе». Мисс Холмс записала в дневнике, что все это было сказано с ангельской улыбкой. После пневмонии Черчилль иногда впадал в задумчивое настроение. Редактору «Таймс» Робину Баррингтон-Уорду, который говорил, что нашел его румяным, со свежим цветом лица, почти без морщин, с твердым голосом, обычной жестикуляцией и выразительностью, он сказал: «Я выйду из войны стариком. Мне будет 70. Мне больше не о чем просить». Черчилль размышлял о возможном установлении господства России в Европе. «Я обхаживаю Сталина как невесту», — признавался он, и, размышляя о создании после войны конфедерации небольших европейских государств, говорил: «Я не хочу остаться в Европе один на один с медведем». 6 апреля Монтгомери продолжил наступление. К вечеру 7 апреля он захватил 6000 пленных. Этим же вечером Черчилль узнал, что американские войска, продвигающиеся вперед от западного Туниса, обменялись рукопожатиями с 8-й армией. Оставалось только выбить немецкие и итальянские войска на тунисский верх. Но на следующий день ему сообщили, что Эйзенхауэр не желает развивать успех и вторгаться на Сицилию, поскольку на остров ожидается прибытие 2 немецких дивизий в дополнение к 6 итальянским, уже дислоцированным там. Все, что сделал Эйзенхауэр, это поддержал мнение, высказанное 3 месяца назад Британским комитетом объединенного планирования, но уже отвергнутое Александром и теми, кто планировал вторжение. Черчилль возмутился: «Надеюсь, начальники штабов не поддержат трусливые и пораженческие доктрины, от кого бы они ни исходили», — написал он. «Такое отношение командования союзников сделает нас посмешищем для всего мира». «У Эйзенхауэра», — продолжал он, — «следует поинтересоваться, что будет, если 2 немецкие дивизии встретятся с ним в любом другом месте по его выбору». «Вот образец глупости аппарата планирования», — добавил Черчилль, — «играющего на страхах друг друга. Каждая служба представляет по максимуму свои трудности. Американцы и англичане соперничают в этом друг с другом при полном отсутствии одного руководящего ума и господствующей силы воли. Русским сказали, что следующий арктический конвой придется отменить, потому что корабли сопровождения нужны для вторжения на Сицилию. Теперь Эйзенхауэр артачится, потому что, видите ли, там будет 2 немецкие и 6 итальянских дивизий. Что подумает об этом Сталин, перед которым на фронте 185 немецких дивизий, я даже не могу представить». Британские начальники штабов, так же, как и комитет начальников штабов США, разделяли гнев Черчилля. «Десантная операция, считали они, должна быть проведена даже при том, что с итальянцами будут сражаться 2 немецкие дивизии». Ощущение победы буквально висело в воздухе. 11 апреля Черчилль сообщил Сталину, что Монтгомери захватил в Тунисе 25 тысяч пленных и что массированные бомбардировки немецких промышленных предприятий идут без передышки. Он умолчал, правда, о том, что по решению начальников штабов для осуществления десанта на Сицилию будут задействованы те корабли, которые предполагалось использовать для ограниченной десантной операции в Ла-Манше. Для обеспечения успеха сицилийской операции даже ограниченные планы высадки десанта на французской территории в 1943 году пришлось отменить. Впрочем, Черчилль рассчитывал, что успех в Тунисе и на Сицилии даст впоследствии существенные результаты. 20 апреля он сообщил Сталину: «Сражение в Тунисе началось. При неослабном натиске оно должно положить конец всем вопросам». Однако через 10 дней Александр сообщил, что наступление временно отложено в силу плотной концентрации немецкой артиллерии в прибрежном секторе и ожесточенного сопротивления противника. В Вашингтоне кое-кто настолько активно стремился сделать приоритетным направлением летние операции союзников на Тихом океане, что американцы даже прекратили переброску необходимых для сицилийской операции десантных кораблей с Дальнего Востока. Чтобы сицилийский план не оказался совсем заброшенным, Черчилль решил лично поговорить с Рузвельтом. «Чувствую серьезные скрытые расхождения», – телеграфировал он Гопкинсу 2 мая, «которые, если их не уладить, приведут к большим затруднениям и, как следствие, невыразительным действиям летом и осенью. Эти затруднения мы должны предотвратить». Через 2 дня он поездом отправился в Клайд, а на следующий день поднялся на борт Куин Мэри. Так началось его 3-е трансатлантическое путешествие за годы войны. На 2-й день плавания он узнал, что Александр возобновил наступательные действия в Тунисе. Ему также сообщили, что по данным разведки, курс корабля в 15 милях впереди, вероятно, должна пересечь немецкая подводная лодка. Он тут же распорядился поставить пулемет в спасательную шлюпку, которой собирался воспользоваться, если корабль начнет тонуть. Гарриман, который сопровождал его, записал слова Черчилля: «Меня в плен не возьмут. Лучший способ погибнуть в азарте схватки с врагом». Затем, немного подумав: «Может быть, это не очень вежливо, если они попытаются меня подобрать из воды». Но подводная лодка не появилась. Все мысли о ней были забыты, когда на Куин Мэри пришло несколько сообщений о том, что первая британская армия вошла в город Тунис, а затем, что американцы захватили город Бизерту. На следующий день Александр доложил о 20 тысячах пленных. «Вы осчастливили меня превосходными вестями», — ответил Черчилль. «История будет восхищаться вашим руководством этими великими армиями». Через 2 дня в плену оказалось еще 30 тысяч, в том числе 9 немецких генералов. Черчилль снова дал распоряжение звонить во все церковные колокола. После 3 лет ожесточенной войны и переменных успехов вся Северная Африка оказалась в руках союзников. Когда Куин Мэри вошла в американские воды, Александр триумфально сообщил Черчиллю: «Общее число немецких и итальянских военнопленных, скорее всего, превысит 100 тысяч человек. Никому не удалось сбежать, за исключением горстки тех, кто скрылся на самолетах». К концу месяца стало известно, что союзники захватили более 240 тысяч пленных. Ночь Черчилль провел в Белом доме, где, начиная со следующего утра, они с Рузвельтом начали строить военные планы. Несмотря на сомнения Эйзенхауэра, они пришли к единому мнению, что приоритетным направлением станет Сицилия, зачем последует вторжение в Италию. Если к августу Италия рухнет, дальнейшие операции могут происходить либо на Балканах, либо на юге Европы. В ноябре же все ресурсы союзников необходимо переключить на крупнейшую по масштабу десантную операцию в Ла-Манше, которая должна произойти до мая 1944 года. Оставив Объединенный комитет начальников штабов прорабатывать детали, Рузвельт повез Черчилля в загородную президентскую резиденцию в горах Мэриленда, ныне известную как Кэмп-Дэвид. По возвращении в Вашингтон 14 мая Черчилль предложил провести десантную операцию силами британцев против японцев на Суматре. Его поддержал Уэвелл, который должен был ее возглавить. Рузвельт предпочитал, чтобы удар был направлен через Северную Бирму на Китай, но Уэвелл предупредил, что Бирма – самая малярийная страна в мире. Черчилль согласился с Уэвеллом, сказав Рузвельту, что не готов совершать глупости ради умиротворения китайцев. К досаде Черчилля никакого решения принято не было. Узнав, что серьезно затягивается строительство британских авиабаз в индийском штате Ассам, с которых можно было проводить наступательные операции, он телеграфировал Этли. «Меня беспокоит то, как решаются наши дела на этом театре. Следует искать возможность взять ситуацию под свой контроль и придать новую энергию всему происходящему». 19 мая, выступая в Конгрессе США, Черчилль предупредил: «Любые разногласия или усталость среди союзников могут придать Германии и Японии силы и поставят нас перед новыми страшными фактами. Мы преодолели многие серьезные опасности», — продолжал он, «но есть одна самая главная опасность, которая будет преследовать нас до самого конца. Опасность непомерного продления войны. И никто не может сказать, какие новые трудности и беды могут возникнуть еще за 4 или 5 лет войны. Именно продолжение войны до тех пор, пока демократии не устанут, не заскучают или не расколются, единственная надежда, которую теперь могут питать Германия и Япония». Клементина слушала трансляцию выступления Черчилля в Англии. «Стало очень тепло, когда я услышала твой сильный, звучный и решительный голос», — написала она ему. Теперь Черчиллю предстояло заняться одним очень деликатным вопросом. 15 мая он получил тревожную телеграмму от сэра Джона Андерсона, министра, ответственного за исследования по атомной бомбе, который работал в тесном контакте с профессором Линдеманом, ныне лордом Черуэллом. Он сообщал, что 4 месяца назад американцы прекратили обмениваться информацией о бомбе, хотя об этом была достигнута договоренность между Черчиллем и Рузвельтом в июне 1942 года. «Будет печально, если нам придется работать порознь», предупреждал Черчилль Гопкинса еще в начале апреля. Но американцы, тем не менее, отказывались делиться информацией. Тогда Черчилль решил, что необходимо создавать собственную атомную бомбу. Это может потребовать огромных ресурсов и даже продления войны, но если Британия хочет иметь такую бомбу, она должна ее создать сама. Это было вполне реально. Недоступные в Британии компоненты, такие как уран и тяжелая вода, можно было купить в Канаде. Однако из телеграммы Андерсона выяснилось, что канадское правительство уже согласилось в ближайшие 2 года продавать Соединенным Штатам все добытое в урановых рудниках сырье, а также всю произведенную в Канаде тяжелую воду. Теперь Британия не могла и мечтать о создании собственной атомной бомбы. Черчилль собирался поставить этот вопрос перед Рузвельтом и согласиться на условия, которые могут выдвинуть американцы. В последний день переговоров в Вашингтоне Черчилль и Рузвельт договорились, что Британия и Соединенные Штаты будут совместно работать над созданием атомной бомбы. Обмен информацией, приостановленный ранее, должен быть продолжен. Черчилль сообщил Андерсону: «Отныне предприятие будет считаться совместным, и обе страны будут вкладывать в него свои лучшие силы». «Предполагается», — добавил Черчилль, «что это оружие может быть разработано в течение войны». Встреча в Вашингтоне завершилась 25 мая. Единственное, что заботило Черчилля, это желание американцев после Сицилии нанести удар по Сардинии и только потом думать о вторжении в саму Италию. Черчилль считал это пустой тратой времени и отвлечением сил от главной цели. Он решил лететь в Северную Африку, чтобы обсудить вопрос с Эйзенхауэром и другими старшими американскими офицерами, которым предстояло выполнение этих задач. 27 мая он вылетел на Ньюфаундленд, а оттуда в Гибралтар. В целом полет занял 17 часов. На пути к Гибралтару в самолет ударила молния, что вызвало некоторое беспокойство у пилотов, но, как позже написал Черчилль, никаких последствий это не имело, что, в конце концов, самое главное при воздушных путешествиях. 28 мая он перелетел из Гибралтара в Алжир на специально оборудованном бомбардировщике «Ланкастер». «Очень комфортно», — отметил Брук в дневнике. «Специальная каюта для ПМ, столовая, койки для 4, помимо ПМ, и туалет». Этот полет продлился всего 3 часа. За ужином в Алжире Брук обратил внимание, что Черчилль использует все свое красноречие, пытаясь убедить Эйзенхауэра, каких преимуществ можно добиться, исключив Италию из войны. На следующий день Эйзенхауэр уже был готов согласиться, что если Сицилия окажется легкой проблемой, следующий удар будет нанесен против материковой Италии. 1 июня Черчилль из Алжира самолетом отправился на полевой аэродром в пустыне, где присутствовал на инструктаже американских летчиков по бомбардировке острова Пантеллерия, расположенного на полпути между тунисским полуостровом Бон и Сицилией. Посмотрев, как бомбардировщики уходят на задание, он вылетел в Тунис. В городе Карфаген, в римском амфитеатре, он выступил перед войсками. На следующий день, возвращаясь в Алжир, сам на некоторое время сел за штурвал Ланкастера и несколько раз немного покачал нас, записал в дневнике Брук. В Алжире Черчилль выяснил, что соперники за лидерство во французских вооруженных силах, неподконтрольных режиму Виши, генералы Жиро и Деголь, согласились стать председателями только что образованного французского комитета национального освобождения. «Жених и невеста наконец обнялись», — телеграфировал Черчилль Рузвельту 4 июня. «Я развлекаюсь новым комитетом сегодня за обедом, но не намерен портить их блаженство своим вмешательством». После обеда Черчилль улетел в Гибралтар. Поскольку погода испортилась, он решил не пересаживаться в Гибралтаре на амфибию, как предполагалось ранее, а продолжить полет на Ланкастере. В тот же день другая амфибия, летящая по сходному маршруту из Лиссабона в Плимут, была сбита, и все пассажиры погибли. Черчилль вернулся в Лондон утром 5 июня. Сделав отчет военному кабинету о поездке, он во второй половине дня отправился в Чекерс, где приступил к подготовке заявления, с которым собирался выступить в Палате общин 8 июня. Там, говоря об отношениях между британскими и американскими политиками, он заявил: «Любые расхождения, мелкие недоразумения, любого рода различия во взглядах случаются неизбежно, когда мы тяжело движемся вперед по ухабистой и разбитой дороге войны. Но все это ни в малейшей степени не повлияет на наше согласие и единство. Нет ничего, что нельзя было бы решить, сидя лицом к лицу, откровенными разговорами и спокойным убеждением». 11 июня войска Эйзенхауэра захватили Пантеллерию. Неделю назад в Алжире Черчилль сказал, что на острове всего 3000 итальянцев, и предложил Эйзенхауэру по 5 сантимов за каждого пленного сверх этих 3000. Поскольку там оказалось 9500 итальянцев, Черчиллю пришлось выплатить 65 франков. 13 июня сдались еще два маленьких итальянских острова – Лампедуза и Линоза. Путь для вторжения на Сицилию был открыт. Тем временем бомбардировки Германии становились все более интенсивными. 20 июня в результате налета на промышленный город Вупперталь погибло 3000 мирных жителей. Неделю спустя в Чекерсе, посмотрев фильм о бомбардировке немецких городов, Черчилль внезапно выпрямился и спросил соседа: «Неужели мы звери? Неужели мы зашли слишком далеко?» Через два дня Черчиллю представили данные разведки и фотографии, из которых стало ясно, что немцы разрабатывают новое оружие – ракету, способную донести снаряд со стартовой площадки на побережье Франции до Лондона. Материалы привез Черчиллю его зять, Дункан Сандис. Он был тяжело ранен в норвежской кампании, а сейчас отвечал за разработку нового оружия. «Пришел к заключению, что определенная угроза действительно существует», записал Брук в дневнике, «и что нам необходимо в самое ближайшее время разбомбить опытный полигон в Пенемюнде». 3 июля авиация союзников в качестве прелюдии к наступлению начала интенсивные бомбардировки аэродрома в Сицилии. Через 4 дня Черчилль телеграфировал Александру: «Вам известно, на что я надеюсь. В ближайшее время вы должны наложить руку на материк. Мишень – Рим». 9 июля он провел в Чекерсе, ожидая новостей о десанте на Сицилию. Клементина к вечеру почувствовала себя усталой и попросила невестку Памелу посидеть вместо себя с Черчиллем. Морской частью операции опять командовал генерал Рамсей. Высадка десанта должна была начаться на рассвете 10 июля, «Мы собрались поиграть в бизик, который он очень любил», — вспоминала позже Памела. В это время вошел один из его личных секретарей и сказал, что там поднялся сильный ветер, десант откладывается, и они не знают, насколько. Мы всю ночь играли в бизик. Время от времени он откладывал карты и произносил: «Как много молодых, храбрых парней погибнет этой ночью! Какая тяжелая ответственность!» Всю ночь он думал об этой операции. Уверенно, он связывал ее с Галлиполи и Дарданеллами. Думал, не случится ли очередное фиаско. Потом снова брался за карты, разговаривал на другие темы, затем снова их откладывал и говорил о молодых людях и жертвах. Для него это была очень напряженная и мучительная ночь. Время от времени он уходил в маленькие служебные комнаты, что-то проверял, потом возвращался. Наконец, в 4 утра поступила информация, что все прошло успешно. Он хотел немедленно отправиться в кабинет и выяснить, как все происходило, сколько самолетов потеряно и так далее. Он желал знать все подробности. Первая подробность, которую узнал Черчилль, что порт Сиракуз находится под контролем союзных войск. «Потрясающее мастерство», — телеграфировал он Эйзенхауэру, — «высадить на берег почти 200 тысяч человек». 16 июля, на 6-й день сражения за Сицилию, Черчилль решил, что должен еще раз обсудить с Рузвельтом следующий шаг – высадку на материковую часть Италии в самой северной ее части. «Должен заметить, ПМ не ждет у моря погоды», – записал Оливер Харви в дневнике 16 июля. «Он намерен дожать американцев прежде, чем, как обычно, обнаружится их нежелание проводить какие-то операции в Европе, и они опять отправят десантные и боевые корабли на Тихий океан». Черчилль собирался в 4-й раз за войну совершить трансатлантическое путешествие. Он надеялся убедить американцев в необходимости сразу же после захвата Сицилии начать вторжение в Италию, дойти по крайней мере до Рима, после чего оказать помощь авиацией, оружием и небольшими десантными отрядами югославским, греческим и албанским партизанам в освобождении Балкан. Немцы теперь уже были вынуждены держать на Балканах 15 дивизий. Хорошо организованное партизанское движение могло потребовать и гораздо больше. Вечером 24 июля в Чекерсе Черчилль обсуждал ход войны с Гаем Гибсоном и его женой Эвой. «Нам показали фильм, захваченный у немцев, запечатлевший их злодейство против евреев и жителей оккупированных стран», — вспоминала Эва Гибсон. На это было просто жутко смотреть. ПМ очень разволновался. Он сказал мне, что фильм должны увидеть все американские военнослужащие. Следующим вечером пришло сообщение. 25 июля Муссолини был смещен с поста главы правительства. Король Виктор Эммануил взял на себя командование итальянскими вооруженными силами, премьер-министром назначен маршал Бадольо. «Фашистская партия распущена. Теперь, когда Муссолини ушел», — телеграфировал Черчилль Рузвельту 26 июля, «я готов иметь дело с любым нефашистским итальянским правительством, которое может принести добро». Под добром, как пояснил Черчилль Рузвельту в тот же день, он понимал вступление войск союзников в Италию и их право использовать итальянскую территорию и транспортную систему в борьбе с Германией. Вскоре начались мирные переговоры с Италией. В Британии было с восторгом воспринято известие о конце Муссолини как военного лидера. Но Черчилль сказал в Палате общин 27 июля, что главный и основной враг не Италия, а Германия. Тем не менее, его уверенность в скором окончании войны крепла. В результате дешифровки секретных переговоров в июле было уничтожено 35 немецких подводных лодок. А всего, начиная с 1 мая, ко дну было пущено 85 субмарин. В полночь 4 августа, в 29-ю годовщину вступления Британии в Первую мировую войну, Черчилль ночным поездом покинул Лондон. В Шотландию вместе с ним отправились Клементина, дочь Мэри и еще 300 человек, участников Квебекской конференции. Днем 5 августа они покинули Клайд на борту Куин Мэри. Во время пятидневного плавания Черчилль лично в своем походном кабинете каждый день отмечал на карте продвижение союзных войск на Сицилии. Капитан Пим, начальник кабинета картографии, позже вспоминал. Премьер-министр однажды после завтрака вошел в своем цветастом халате и сказал: «Поставь палец на Адерно и Патерно, два города на Сицилии, которые только что захвачены у врага». От Адерно оставалось всего 80 километров до Мессинского пролива. 9 августа Черчилль прибыл в канадский порт Галифакс, откуда поездом направился в Квебек. На каждой станции поезд встречали многолюдные толпы народа. Широко распространились слухи, что в поезде едет важная персона. Кто-то говорил, что это Папа Римский, другие, что Сталин. В Квебеке Черчиллю вручили телеграмму от Сталина, поздравляющего его с победоносным маршем по Сицилии. В ответ Черчилль послал Сталину маленький стереоскопический аппарат вместе со слайдами разрушений немецких городов в результате бомбардировок британской авиацией. «Они дают гораздо более живое представление, чем обычные фотографии», — написал Черчилль. В результате налета на Гамбург, произошедшего 2 недели назад, погибло 42 тысячи человек и была уничтожена треть всех зданий города. Из Квебека Черчилль отправился в резиденцию Рузвельта в Гайд-парке. Там они договорились, что Маунтбеттен, которого Черчилль ранее охарактеризовал как молодого энтузиаста, способного вести войну на суше, на море и в воздухе, станет верховным главнокомандующим войсками в Юго-Восточной Азии. «Нет сомнений», — телеграфировал Черчилль в военный кабинет, «что нам нужен молодой, энергичный ум на этой погруженной в летаргию и стагнацию индийской сцене». Что касалось атомной бомбы, то был заключен договор. Соединенные Штаты и Британия никогда не применят это устройство друг против друга. Проведя 2 ночи в резиденции президента, Черчилль вернулся в Квебек. Там 17 августа он получил телеграмму от Александра. Тот сообщал: «Последний немецкий солдат выброшен с Сицилии, и весь остров в наших руках». Завоевание длилось 38 дней. В эту ночь же около 600 британских тяжелых бомбардировщиков нанесли удар по немецкому научному центру в Пенемюнде, на много месяцев приостановив производство новых реактивных снарядов. Через 2 дня конференция в Квебеке завершилась, а еще через 5 дней Объединенный комитет начальников штабов выработал резолюцию. Она соответствовала плану Черчилля и была одобрена Рузвельтом. Согласно ей, основные усилия англо-американских войск в 1944 году должны быть направлены на десантную операцию в Ла-Манше. Цель – не только высадка войск на севере Франции, но и последующий удар в сердце Германии и уничтожение ее вооруженных сил. Любой конфликт приоритетов между операциями в Средиземноморье и в Ла-Манше следует решать в пользу Ла-Манша. Уступив сильному давлению американского комитета начальников штабов, решено было в качестве отвлекающего маневра провести десантную операцию на юге Франции, облегчающего высадку десанта в Ла-Манше. Американцы были уверены, что это должно заставить немцев передислоцировать войска с севера Франции. Наступление в Италии предполагало, как того и хотел Черчилль, захват Рима. Однако ради накопления ресурсов, необходимых для операции в Ла-Манше, союзным войскам следовало остановить продвижение на линии Пиза-Аскона. Они не должны стремиться выйти на север Адриатики или в Южную Австрию. Действия на Балканах должны ограничиться поставками морем и воздухом, снаряжением партизанам и использованием небольших сил коммандос. 20 августа Черчилль с Рузвельтом провели на рыбалке, во время которой обсуждали и относительные преимущества Суматры и Бирмы как следующей цели Британии на Дальнем Востоке. Рузвельт отдавал предпочтение Бирме. Вернувшись в Квебек, он взялся объяснять свой принцип послевоенной организации международной безопасности. Организацию, по его мысли, следовало учредить после победы, но до подписания мирных договоров. Когда его государственный секретарь Кордел Халл около полуночи поднялся, чтобы отправиться спать, Черчилль был поражен. Халл заметил ему, что уже очень поздно. Черчилль воскликнул: «Послушайте, мы же на войне!» 23 августа оба лидера приняли план Объединенного комитета начальников штабов, согласно которому победа над Японией должна была быть одержана не позже, чем через 12 месяцев после разгрома Германии. Тем самым приоритетность военных действий в Европе была подтверждена. Черчилль беспокоился, что первого эшелона войск союзников, перебрасываемых через Ла-Манш, может оказаться недостаточно для закрепления на берегу. Генерал-маршал согласился увеличить число дивизий с 3 до 4,5. Квебекская конференция завершилась 24 августа. После этого Иден заметил, что Черчилль плохо выглядит. Черчилль уже не давало покоя, что переговоры с Италией затягиваются. В результате мог возникнуть слишком большой временной разрыв между победой на Сицилии и высадкой войск в материковой Италии. Были тревоги и другого плана. Узнав, что Иден, Брук, Портал и Маунтбеттен собираются возвращаться в Англию на амфибии, он сказал Идену: «Не знаю, что буду делать, если потеряю вас всех. Наверное, перережу себе глотку. Дело не в любви, хотя и это имеет место. Вы моя военная машина, Бруки, Портал, вы и Дики. Мне будет просто некем вас заменить». В этот же день Черчилль отправился отдохнуть в рыбацкий лагерь в горах Лаврентия, предоставленный в его распоряжение канадским промышленником полковником Фрэнком Кларком. «Когда стемнело», — записал врач Черчилля, Уинстон вышел на деревянный причал посмотреть полярное сияние. Спокойствие и тишина подействовали на него хорошо, но он чувствовал себя прогульщиком. На другой день они с Мэри ловили рыбу в озере, потом он работал над речью, с которой собирался обратиться к канадскому народу. Члены британской делегации, разместившиеся в соседних домиках, приезжали к нему на обед или на ужин. 29 августа один из них записал в дневнике: «Уинстон в потрясающей форме. Поет песенки различных звезд мюзик-холла, и 40-летней давности, и новые». Через два дня Черчилль вернулся в Квебек, где выступил с речью. Он, в частности, сказал: «Здесь, в Канаде, на ее величественных просторах, которые никогда не знали и не узнают тирании Гитлера и Муссолини, нашел себе прочный и надежный дом дух свободы». Из Квебека Черчилль поездом прибыл в Вашингтон. Здесь 1 сентября он узнал, что итальянское правительство согласилось с условиями капитуляции, выдвинутыми союзниками. Тем временем немецкие войска заполоняли Северную Италию. «Итальянский десант – самый большой риск, на который мы когда-либо шли», – телеграфировал Черчилль военному кабинету 2 сентября. «Но я полностью его поддерживаю». Через два дня, в 4-ю годовщину объявления Британии войны Германии, британские и канадские войска пересекли Мессинский пролив и высадились в материковой Италии. Черчилль немедленно сосредоточился на этой заключительной стадии войны, сообщив Идену и Этли, что хочет созвать трехстороннюю конференцию, чтобы обсудить вопрос: если мы победим, что делать с Германией? Будет ли она разделена? А если да, то как? Он думал о том, чтобы пригласить Сталина и Рузвельта в Лондон или Эдинбург. С этого времени мысли Черчилля занимало будущее советской державы. «Думаю, неизбежно», — телеграфировал он фельдмаршалу Смэтсу 5 сентября, «что Россия станет величайшей сухопутной державой мира после того, как эта война избавит ее от Германии и Японии, которые на нашей памяти нанесли ей два тяжелейших поражения. Впрочем, надеюсь, что братский союз Британского Содружества Наций и Соединенных Штатов, учитывая наше полное превосходство на море и в воздухе, может обеспечить нам хорошие условия договора и вполне дружественный баланс с Россией, по крайней мере, на восстановительный период. Дальше этого я, как простой смертный, заглядывать не могу. А насчет того, что скажут звезды, не слишком информирован». Вечером 5 сентября Черчилль ночным поездом выехал из Вашингтона в Бостон, где должен был получить почетную ученую степень Гарварда. Выступив 6 сентября при вручении степени, он тут же отправился обратно в столицу, куда прибыл на следующее утро. Кадоган в дневнике писал, что на обратном пути Уинстон вовсю развлекался, показывая пальцами знак победы машинистам и пассажирам встречных поездов. Во время остановок он без всякой необходимости выходил в своем шелковом халате на заднюю площадку вагона, чтобы привлечь внимание и поболтать с каждым, кто оказывался неподалеку на платформе. 8 сентября Черчилль узнал об официальной капитуляции итальянской армии, а ночью немецкие войска стали занимать Рим. На следующее утро союзные войска высадились в Салерно, но план Эйзенхауэра по высадке воздушного десанта в окрестностях Рима пришлось отменить. «Есть основания полагать», — телеграфировал Александр Черчиллю, — «что немцы занимают аэродромы». Вторую половину дня 9 сентября Черчилль провел, совещаясь с Рузвельтом. Оба пришли к выводу, что в случае быстрого успеха союзных войск в Италии можно будет направить существенную помощь боеприпасами и снаряжением партизанским отрядам на Балканах. Черчилль говорил и о 75 тысячах военных польской армии, которые горят желанием схватиться с врагом и которых можно высадить на далматинское побережье Югославии. Безусловно, считал он, размещение войск на Балканах с небольшим участием наших мобильных частей будет иметь большое значение. Рузвельт согласился, что на Балканах необходимо использовать любую представившуюся возможность. Черчилля серьезно беспокоила весть о неудаче в Салерно. «Премьер-министр крайне расстроился», — вспоминал Исмей. «Салерно напомнил ему о десанте в заливе Сувла во время Галлиполской кампании. Тогда тоже войска успешно высадились на берег, но в течение 2 или 3 дней не смогли продвинуться вглубь материка, что дало возможность противнику сосредоточить против них значительные силы». Еще одно воспоминание о заливе Сувла не давало покоя Черчиллю. Он телеграфировал Александру: «То сражение было проиграно потому, что сэр Иэн Гамильтон послушался совета своего начальника штаба, оставался далеко от центра событий и не имел возможности следить за всем происходящим. Если бы он оказался на передовой, все могло бы закончиться иначе. С тех пор прошло слишком много времени, и я не могу быть судьей, но считаю своим долгом поделиться с вами опытом далекого прошлого». Но когда пришла телеграмма, Александр уже отправился на береговой плацдарм в Салерно. «Уверен, вы будете рады услышать, что я уже предвосхитил ваш мудрый совет», — ответил он. 12 сентября у Черчилля была годовщина свадьбы. За ужином Рузвельт произнес тост за их здоровье, после чего все поездом отправились в Галифакс. Поездка заняла 37 часов. В это время немецкие парашютисты вывезли Муссолини из его убежища в Апеннинах и доставили к Гитлеру, который назначил его главой фашистского правительства Северной Италии. 14 сентября Черчилль приехал в Галифакс и поднялся на борт линкора «Реноун», как записала его дочь Мэри, в расслабленном и благодушном настроении. Вечером в адмиральской каюте он попросил коробок спичек и продемонстрировал присутствующим диспозицию войск Китченера в битве при Омдурмане в 1898 году. Мэри на следующий день исполнялся 21 год. Узнав, что отец оказался под огнем в свой 21 день рождения, она заметила, что опередила его на год. Зенитная батарея, в которой она служила, год назад уже принимала участие в отражении налетов немецкой авиации на Лондон. «Разумеется, совершенно неэффективно», — прокомментировала она. Через 5 дней Реноун вошел в гавань Клайда. Во время поездки здоровье Дадли Паунда, и без того неважное, сильно ухудшилось, так что в поезде по пути в Лондон он передал премьер-министру просьбу об отставке. На вокзале, по воспоминаниям капитана Пима, Черчилля приветствовали коллеги по кабинету и радостная толпа. Он был в прекрасной форме. На вокзале ждала и карета скорой помощи, которая доставила Паунда в госпиталь. Через 3 дня после возвращения в Лондон Черчилль уже отвергал обвинение Палаты общин в том, что задержка наступления в Италии происходит из-за неоправданно затянувшихся переговоров. «Единственным сдерживающим фактором, — сказал он, — была подготовка необходимого количества десантных судов. Когда я слышу, как люди с легкостью рассуждают о высадке десанта, словно речь идет о тюках с товарами, которые можно выбросить на берег и забыть, я просто изумляюсь отсутствию грамотных представлений о характере современной войны». Черчилля заботила еще одна проблема. Он объяснял Джону Андерсону, что к концу года не исключено возобновление обстрелов дальнобойной артиллерией или ракетами. Целью снова может стать Лондон. «Что касается здания на Даунинг-стрит, — говорил он, — то оно такое старое и ветхое, что даже близкое попадание тяжелой бомбы запросто его разрушит». Однако, несмотря на беспокойство, Черчилль понимал, что силы союзников на подъеме. 25 сентября советские войска освободили Смоленск, который был захвачен немцами еще осенью 1941 года. А через 4 дня маленькие британские подводные лодки вывели из строя немецкий линкор «Тирпиц», стоявший на якоре у берегов Норвегии. Это позволило возобновить проводку арктических конвоев. 1 октября союзнические войска вошли в Неаполь и почти без сопротивления оккупировали Корсику и Сардинию. Но в Атлантике немецкие подводные лодки, оснащенные новыми акустическими торпедами, продолжали представлять серьезную опасность кораблям сопровождения, хотя те, благодаря радиоперехватам, получали все сведения об их расположении и имели возможность выслеживать противника. 7 октября, учитывая вероятность быстрого развития событий в Средиземноморье, Черчилль предложил начальникам штабов, в том числе преемнику Паунда, адмиралу сэру Эндрю Каннингему, рассмотреть возможность проведения операции по захвату острова Родос в Эгейском море. Накануне Комитет объединенного планирования уже предлагал это, но при условии отказа от захвата соседнего острова Кос. Черчилль приветствовал план по Родосу, но начал готовить свой собственный. Он собирался полететь в Тунис и встретиться с генералом Эйзенхауэром и решить, какой контингент войск необходим, но не оставил надежды захватить и Кос. Кадоган вечером записал: «Он мечтает о Косе и хочет возглавить экспедицию на Родос». Брук был раздосадован энтузиазмом Черчилля. «Я больше не в состоянии его контролировать», — отметил он в дневнике. «Он так возбудился по поводу десанта на Родос, настолько преувеличивает его значимость, что больше ничего не видит и намерен сам захватить его, даже за счет ухудшения отношений с Рузвельтом и будущего всей итальянской кампании. Он отказывается выслушивать любые аргументы и видеть какие-либо опасности». Вечером Черчилль диктовал Мариан Холмс, которая позже вспоминала. ПМ сказал, что у него выдался плохой, очень плохой день. Доверительным тоном он произнес: «Трудность не в том, чтобы выиграть войну, а в том, чтобы убедить людей дать тебе ее выиграть, убедить дураков». Он выглядел расстроенным и сказал, что почти готов все бросить. Он пытался убедить американцев атаковать Родос. На следующее утро Черчилль получил телеграмму от Рузвельта, категорически не согласного с проведением операции на Родосе. «Нельзя допустить отвлечения сил и средств», — писал президент, — «которое может повлиять либо на продвижение к Риму, либо на операцию в Ла-Манше». Черчилль ответил, что десантные суда, которые будут использованы при атаке на Родос, смогут вернуться в Британию за полгода до того, как понадобится для операции в Ла-Манше. Но Рузвельт не изменил своей точки зрения. Во второй половине дня Черчилль отправился в Чекерс. По пути он заехал в госпиталь, где по распоряжению короля вручил Дадли Паунду орден за заслуги. Паунд, переживший два удара, не мог говорить, но узнал Черчилля и молча пожал ему руку. Через 13 дней, в день Трафальгарской битвы, он умер. Советское правительство настаивало, чтобы Британия признала границы Советского Союза по состоянию на июнь 1941 года. Прибалтийские страны и восточная часть Польши должны считаться частью России. Черчилль не возражал. 6 октября он сказал Идену: «Думаю, нужно сделать все, что в наших силах, чтобы убедить поляков согласиться с русскими насчет их восточной границы в обмен на то, что Польше будут отданы в качестве компенсации Восточная Пруссия и Силезия. Это может стать основой конференции трех держав, запланированной в Тегеране». Сталина же больше всего интересовал вопрос о дате и масштабе десантной операции в Ла-Манше. Впрочем, в начале октября, за месяц до предполагаемой Тегеранской конференции, Черчилль изменил мнение о дате начала высадки союзных войск в Европе. Дешифровка немецких радиосообщений показала, что Гитлер, до сих пор явно желавший перебрасывать немецкие войска на север Италии, не ввязываясь в крупное сражение, теперь настаивал, что линия фронта должна быть южнее Рима. Италию он предполагал защищать так же решительно, как и Тунис. Ничто нельзя отдавать без ожесточенных боев. Из этого стало ясно, что чем больше сил и средств будет задействовано союзниками в итальянской кампании, тем больше будет выставлено против них немецких дивизий, и тем больше немецких сил здесь будет впоследствии разгромлено. Даже русский фронт сможет выиграть в результате переброски немецких дивизий в центр Италии. В Италии находилось 11 дивизий союзников. Им противостояли 25 немецких. Еще 22 дивизии союзников формировались в Британии для операции в Ла-Манше. Черчилль считал, что их будет недостаточно для операции в Северной Европе. Если же они будут переброшены в Италию, это потребует от Германии привлечения большего количества войск, и она понесет более тяжелые потери. Исходя из этого, 19 октября он высказал начальникам штабов свои опасения. «Мы таким образом можем дать возможность противнику, используя великолепные железнодорожные и автомобильные коммуникации, быстро сосредоточить против нас огромные силы и устроить нам военную катастрофу посильнее Дюнкерка. Такая катастрофа может реанимировать Гитлера и нацистский режим». Начальники штабов согласились, что Британия должна максимально укрепить итальянский театр военных действий. Сосредоточив усилия на войне в Средиземном море, можно будет войти на Балканы и укрепить позиции на Эгейских островах. При этом англо-американская бомбардировочная авиация, базирующаяся теперь не только в Британии, но и на юге Италии, должна усилить воздушные удары по Германии. Черчилль объяснил свои новые планы Идену, который в то время находился в Москве. 20 октября он написал об опасной приверженности договору по проведению в мае операции в Ла-Манше. «Из-за этого мы можем упустить наши возможности в Италии и на Балканах, и в то же время иметь недостаточно сил в Северной Франции, чтобы продержаться после 30-го или 40-го дня». И хотя Иден ответил, что русские не согласятся с отменой или хотя бы отсрочкой операции в Ла-Манше, Черчилль продолжал настаивать. 22 октября он указал Рузвельту, что две британские дивизии на Сицилии, которые должны присоединиться к сражению за Италию, собираются передислоцировать в Британию в рамках подготовки к операции в Ла-Манше. Тем самым они будут выключены из боевых действий более чем на 6 месяцев. 24 октября он телеграфировал генералу-маршалу: «Спинным мозгом чувствую, что переброска наших лучших 50-й и 51-й дивизий с передовой в Италии не отвечает интересам будущей операции в Ла-Манше. Мы, разумеется, выполним наши договоренности, но я молю Бога, чтобы это не обошлось нам слишком дорого». По настоянию американцев перебрасывались не только эти две британские дивизии, но еще 4 американские, лучшие на итальянском фронте. 26 октября Черчилль написал Идену: «Битва за Италию должна быть доведена до победы. Время для подготовки десанта через Ла-Манш еще останется. Сталину следует четко дать понять, что заверения, данные в мае 1944 года, могут видоизмениться под влиянием изменившихся обстоятельств битвы за Италию». И Черчилль с горечью резюмировал: «Вот что происходит, когда сражения даются, исходя из юридических соглашений, сделанных пусть и из лучших побуждений, но много месяцев назад, и война ведется без учета постоянно изменяющихся обстоятельств. Британия сделает все, что в ее силах, но нет никакого смысла заниматься планированием поражения ради получения временной политической выгоды. Британские начальники штабов были согласны с Черчиллем и настаивали, чтобы американский комитет начальников штабов также считал Италию приоритетным направлением как минимум до захвата Рима. Тем временем британские и американские десантные суда, которые могли быть использованы для высадки войск на итальянское побережье близ Рима, уже готовились покинуть Средиземноморье и отправиться в Британию. 27 октября на совещании военного кабинета Черчилль заявил, что подаст в отставку, если его требование насчет Италии будет отвергнуто. Брук тоже требовал, чтобы в Италию было направлено достаточно сил для закрепления успеха. Чтобы успокоить Сталина, Черчилль направил 29 октября телеграмму Идену, особо подчеркнув, что операция в Ла-Манше не отменяется, но задержка десантных судов в Средиземноморье ради того, чтобы не проиграть битву за Рим, может привести к небольшой отсрочке, возможно, до июля. В поддержку Черчилля выступил Эйзенхауэр. Он заявил, что если десантные суда будут передислоцированы из Италии, как планируется, то его наступление на Рим может быть отложено до января или даже февраля 1944 года. Черчилль попросил Рузвельта учесть эту точку зрения, и американский комитет начальников штабов согласился, чтобы десантные суда задержались еще на месяц. Но после этого они должны будут уйти. Операция в Ла-Манше не должна быть осуществлена позже назначенного на май срока. 50-я и 51-я дивизии должны немедленно вернуться в Британию, равно как еще две британские и четыре американские дивизии. Черчилль и Рузвельт пришли к выводу, что им следует обсудить ситуацию один на один до встречи со Сталиным. 11 ноября, простуженный, с больным горлом и ослабленный после прививок от холеры и тифа, Черчилль уехал из Лондона в Плимут. Там он снова поднялся на борт того же линкора, на котором два месяца назад уже пересекал Атлантику. Капитан Питт подсчитал, что начиная с сентября 1939 года и до этого момента Черчилль преодолел 111 тысяч миль по воздуху и по морю, проведя 792 часа на кораблях и 339 часов в самолетах. В Гибралтаре, не сходя на берег, Черчилль имел продолжительную беседу с министром-резидентом в Северо-Западной Африке, членом парламента от консервативной партии Гарольдом Макмилланом. Он выразил ему свою озабоченность тем, что выгодная позиция в Средиземноморье используется недостаточно энергично и гибко. Вечером Макмиллан записал: «Разумеется, все это приводит Уинстона в ярость. Он чувствует, что всю войну борется как человек со связанными за спиной руками, и тем не менее никто, кроме него, с его невероятной выдержкой и тактом, вообще был бы не в состоянии вовлечь американцев в европейскую войну». 16 ноября линкор вошел в порт Алжира. Черчилль опять не стал сходить на берег, проведя ряд бесед с высокопоставленными чиновниками на борту. Когда кто-то положительно отозвался о системе начальников штабов, он язвительно заметил: «Возьмите самого доблестного моряка, самого бесстрашного летчика, самого отважного пехотинца, посадите их вместе за стол, и что вы получите? Общую сумму их страхов». 17 марта Черчилль добрался до Мальты, но чувствовал он себя настолько плохо, что двое суток провел в постели. На Мальте выяснилось, что немцы захватили остров Лерос и взяли в плен 5000 британских солдат. Он сказал по этому поводу, что это первый успех немцев после Аламейна. Его усилия активизировать действия союзников и направить более существенные силы в Эгейское море были сведены на нет американцами. Британскому командующему войсками в Восточном Средиземноморье генералу сэру Уилсону он сказал: «Как и вы, я ощущаю это как серьезную потерю и отступление. И как вы, я сражался с руками, связанными за спиной». От Клементины пришло письмо сочувствия и поддержки. «Никогда не забывай», — писала она, — «что история будет выносить оценку, твоя проницательность и пробивная энергия вместе с твоей терпеливостью и великодушием станут частью твоего величия. Так что не позволяй себе сердиться. Я часто вспоминаю твои слова. Хуже, чем иметь дело с союзниками, может быть только одно – не иметь союзников. 21 ноября линкор вошел в порт Александрии. Черчилль самолетом вылетел в Каир, где на следующий день в аэропорту встречал Рузвельта. Каирская конференция открывалась 23 ноября. Узнав, что Рузвельт никогда не видел сфинксов и пирамид, Черчилль с Сарой повез его к ним, чтобы президент смог увидеть все из машины. «Это была замечательная поездка», — написала Сара матери. «Президент очарователен, был очень прост и всем восторгался. Похоже, он получал удовольствие, помимо всего прочего, и от того, что папа взял на себя такой труд». На конференции Черчилль продолжал настаивать на приоритете итальянской кампании, не отвлекая от нее никаких сил до января, когда планировалось взять Рим. В феврале планировался захват Родоса. Необходимо было также направить подкрепление югославским партизанам. Затем все усилия следовало направить на десантную операцию в Ла-Манше, начало которой следовало перенести с мая на июль. Эйзенхауэр поддержал мысль Черчилля о приоритетности итальянского театра военных действий, но считал, что необходимо продвинуться севернее Рима. Эйзенхауэр сказал на конференции, что, на его взгляд, Италия – правильное место для использования наших главных сил. Целью должна стать долина реки По. Ни в какой иной области мы не сможем эффективнее угрожать всей немецкой структуре, включая Францию, Балканы и сам Рейх. Кроме того, здесь наши воздушные силы будут ближе к жизненно важным объектам в Германии. Эйзенхауэр даже хотел отложить операцию в Ла-Манше. В стенограмме конференции от 26 ноября отмечено, что он подчеркнул жизненную важность продолжать максимально интенсивные операции на существующем театре военных действий, поскольку при смене места неизбежна большая потеря времени. Никаких решений на конференции принято не было, за исключением одного – вернуться к обсуждению всех вопросов после встречи со Сталиным. 27 ноября разными самолетами они отправились в Тегеран. Полет продолжался 5,5 часов. Черчилль слишком устал и не смог, как надеялся, поужинать со Сталиным и Рузвельтом. Утром он узнал, что за час до официального начала конференции Рузвельт и Сталин беседовали один на один. На этой встрече Рузвельт дистанцировался от позиции Черчилля и Эйзенхауэра относительно приоритетности итальянской кампании. Вместо этого он дал понять, рассказывал Гопкинс врачу Черчилля, что очень заинтересован снять напряжение на русском фронте наступлением во Франции. Во время первой встречи Большой Тройки, состоявшейся 28 ноября, Черчилль, выступая перед тремя делегациями, сказал, что они представляют, вероятно, наибольшую концентрацию мировых сил за всю историю человечества. В ходе дискуссии в этот день Рузвельт говорил о возможности наступления союзных войск через Италию к Северной Адриатике, к Истрии, а оттуда на северо-восток к Дунаю. Позднее эту идею приписали Черчиллю, но Черчилль предлагал в качестве следующего шага после победы в Италии произвести высадку десанта на юге Франции. Причем, по его мысли, это следовало сделать одновременно с десантной операцией в Ла-Манше. Сталин склонялся к этой точке зрения. Его не привлекала возможность выхода англо-американских войск к Дунаю. Вечером Рузвельт, дававший ужин в честь Сталина и Черчилля, почувствовал себя нездоровым и рано ушел спать, а двое его гостей остались обсуждать будущее побежденной Германии. Черчилль сказал, что хотел бы запретить немцам всю авиацию, как военную, так и гражданскую, но добавил, что не имеет ничего против немецких трудящихся. Сталин на это заметил, что русские расстреливают любого военнопленного из рабочих, если на вопрос, почему он воевал, тот отвечает, что выполнял приказ. Вернувшись к вопросу о польской границе, Черчилль предположил, Польша может подвинуться как солдат, делающий два шага влево. Россия тем самым приобретет восточную треть Польши, а Польша подвинет Германию. «Если Польша наступит на ногу Германии, — сказал Черчилль, — ничего не поделаешь. Польша должна стать сильной. Этот инструмент необходим в европейском оркестре». Сталин был доволен. На следующем пленарном заседании конференции Сталин жестко выступил против откладывания десантной операции в Ла-Манше на более поздний срок. На следующий день советники Черчилля сообщили ему, что единственными подходящими условиями проведения операции в оговоренный ранее период будут 5 ночей после 8 мая и 5 дней после 10 июня. Утром 30 ноября, во время личной встречи со Сталиным, Черчилль еще раз объяснил причины, по которым он хотел продолжать действия в Италии. «Вывод 4 британских дивизий из Италии ради операции в Ла-Манше, — сказал он, — вполне может до некоторой степени обескуражить остающиеся войска, и мы упустим преимущество от крушения Италии». Но при этом указал, что вывод этих частей подтверждает искренность нашей подготовки к операции в Ла-Манше. Днем на пленарном заседании было достигнуто соглашение, что датой начала операции станет май. Вечером Черчилль устроил ужин. Поскольку это совпало с его 69-м днем рождения, с самого начала и до конца звучали тосты. В какой-то момент Черчилль поднял свой бокал и сказал: «Я пью за пролетарские массы». После этого поднял бокал Сталин и произнес: «Я пью за консервативную партию». Черчилль сказал Сталину: «Англия розовеет», на что Сталин откликнулся: «Это признак хорошего здоровья». На следующий день обсуждались границы послевоенной России и присоединение к Польше немецких территорий в качестве компенсации. Черчилль заявил, что готов объяснить полякам, что это хороший план, лучшее из того, что они могут приобрести, и что правительство Его Величества не будет спорить с Россией за столом мирных переговоров. Кроме того, Черчилль сказал, что не будет сильно расстраиваться из-за передачи части Германии полякам или из-за передачи России Львова, на чем настаивал Сталин. Польше придется признать линию Керзена, предложенную Британией еще в 1920 году, и отказаться от третьей восточной территории, которую она присоединила в 1921 году. «Поляки, — добавил Черчилль, — поступят мудро, приняв наш совет. Они получат территорию площадью почти 800 квадратных километров. Польша также получит часть Восточной Пруссии. Согласятся ли они с такими потерями и приобретениями, неясно». Стенограмма зафиксировала слова Черчилля: «Поляков ничто не удовлетворит, но он вызвался донести до них, что следует принять предложение». Что касается Германии, все пришли к соглашению, что она должна быть раздроблена на более мелкие государственные образования. Черчилль подчеркнул и необходимость изоляции Пруссии. Он также предложил сделать земли Южной Германии частью Дунайской конфедерации, в которую могут войти Бавария, Австрия и Венгрия. «Широкая, мирная, похожая на корову конфедерация», — сказал он. В результате переговоров Большой Тройки Сталин получил, что хотел: дату начала англо-американской десантной операции на севере Франции и согласие с определением западной границы Советского Союза. 2 декабря Черчилль улетел в Каир, где попытался убедить президента Турции Исмета Иньоню вступить в войну. Черчилль полагал, что в случае вступления в войну Турции, Болгария, Румыния и Венгрия, до сих пор лояльные Германии, могут, как он выразился, упасть к нам в руки. Но Иньоню не поддался на уговоры. Турция, как и Аргентина, вступит в войну только перед самым крушением Германии. 9 декабря Черчилль снова почувствовал себя плохо. «Он выглядел очень плохо», — записал Брук, и говорил, что чувствует себя опустошенным, уставшим, у него болит поясница. Черчилль действительно настолько устал, что после ванны у него хватало сил только обернуться полотенцем и, не вытираясь, лечь в постель. Но, тем не менее, каждый день он проводил по нескольку встреч с экспертами и советниками, обсуждал помощь партизанам Югославии, Греции и Албании и другое. Среди тех, кто обычно ужинал с ним, был Эмери, работавший за немецкой линией фронта в Албании. 10 декабря после ужина он в письме отцу передал ответ Черчилля на вопрос о планах дальнейших поездок. «Я жертва капризов и путешествую на крыльях фантазии». И в самом деле, уже через час Черчилль отправился самолетом в Тунис. После 8,5 часов полета самолет приземлился не в том аэропорту. «Его вывели из самолета», — вспоминал позже Брук. «Он сел на свой чемодан под леденящим утренним ветром и выглядел, ну, совершенно никаким. Мы просидели так довольно долго, прежде чем двинулись дальше, и он совершенно продрог. Нужный аэродром находился в 60 километрах, близ Карфагена, где его ждал Эйзенхауэр. Черчилль собирался оттуда вылететь в Италию, чтобы встретиться с британскими войсками, но у него уже не было сил. «Боюсь, придется остаться с вами дольше, чем планировал», — сказал он Эйзенхауэру. «Я совершенно дошел до точки и не смогу поехать на фронт, пока не наберусь сил». 11 декабря Черчилль провел в постели. На следующее утро у него поднялась температура до 38,3. Из Каира прилетел врач. Из Туниса прислали портативный рентгеновский аппарат. У Черчилля диагностировали воспаление легких. Он оставался в постели, но продолжал принимать посетителей и диктовать телеграммы стенографисту. Врачи возражали, но тщетно. В ночь на 14 декабря сердце Черчилля стало давать перебои. Лорд Морган опасался, что он может умереть. Черчилль относился ко всему философски и сказал Саре: «Если умру, не переживай, война выиграна».